Палага почувствовал себя намного лучше и в безопасности, когда очутился в небольшой палатке, сооруженной для них. Снаружи поднялся сильный ветер, а здесь он был не так уж ощутим. Уже вечерело, в сумраке Палага постелил себе кусок теплой ткани и лег на спину. Он смотрел какое-то время перед собой, пока Браззавиль не стал его тормошить. «Да что с тобой, обошло же», — сказал он успокаивающе. «Кто она такая? Провались я весь под землю», — не выдержал Палага. «Я не знаю», — протянул Браззавиль. «Но она ведет себя верно, я чувствую». «Да видел я, как ты чувствуешь, чуть не упал носом в землю, когда она заявила, что ты король. У нее с этой компанией, видимо, старые знакомства. Видел, как она себя ведет. Их 10 сотен, не меньше, а они на куски нас разорвут». «Зачем им рвать нас на куски?» — удивился Браззавиль. Тут в палатку проскользнула Эл, с ней проник холодный сквозняк. Палага скорчился. «Бррр!» — фыркнул он. «Не устраивайтесь, мальчики, для нас совет еще не кончился». «Я никуда не пойду», — заявил Палага, — «хватит уже». «Пойдешь, Палага. Ты теперь телохранитель короля. Все, что видели вы, — показательное заседание для народа. Настоящий совет только начинается. Нам к началу спешить не стоит, мы придем попозже, если хотите». Я окончательно влезла в палатку. Она добыла где-то светильник, и когда зажгла его, стало как-то уютнее, теплей, но тесновато. Запах пищи заставил Палагу забыть все, кроме чувства голода. Он и Браззавиль жадно уплетали то, что Эл принесла, в качестве угощения. Браззавиль встретился с ней глазами. Взгляд Эл был хитрым. Она вот-вот готова была рассмеяться. Она жевала кусок пищи и запивала его из металлического стаканчика сладковатым напитком. «Эл», — обратился Палага, когда голод исчез и вернулось прежнее беспокойство. «В толк не возьму. И когда это ты успела побывать у обители? Это было давно, 100 лет назад. 42, поправила его Эл. «Ну и что? Как-то ты их смогла убедить, что ты была там?» «Так зачем убеждать? Я там была». «Так там же убили великую. Ты что, и это видела?» «Да, это меня там убили, Палага. Среди вас, смертных, иногда попадаются весьма забавные и несообразительные экземпляры. Мне все это время было очень интересно, до кого из вас первым это дойдет. Но по тупости ты оказался на первом месте». «Ты что, дух не ушедший?» — возмутился Палага и ухватил на всякий случай рукав Эл, видневшийся из-под накидки. Дернув для уверенности крепкую ткань, он перевел взгляд на Браззавиля, который замер с куском еды и стаканчиком. Словно ему приказано стать статуей, он глядел на девушку остекленевшими глазами. Палага снова посмотрел на Эл. Она допила напиток, облизала губы. «Я великая, Палага. Только никому здесь этого не говори». И она снова расхохоталась заливистым смехом, словно ей захотелось подшутить над незадачливыми спутниками, и шутка удалась. Эл переводила взгляд с Палаги на Браззавиля и не могла заглушить следующую волну веселья. Так она не смеялась очень давно. Закончилось тем, что она просто выскочила из палатки и хохотала уже на воздухе снаружи. Она вернулась, откинула полок и поманила рукой мужчин. Пауза затянулась. «Пора на совет! Отомрите оба! Сделайте важные лица! Немного риторики, и один из вас завтра станет королем». Палага едва шел за ней. Он не помнил, как вошел в общий большой шатер, показавшийся ему высоким после маленькой палатки. Их усадили, и теперь ему даже не пришлось стоять. Он видел окружающее словно через стену. Сковавшее его изумление не проходило. Он не мог справиться с наступившим отупением. Браззавиль тоже смотрел так, словно опять стал бродягой. Его отрешенный вид наводил на Палагу тоску. Вокруг царило большое оживление, большее, чем в общем совете отряда. Здесь собрались и избранные главы, лучшие воины. Под предлогом обсуждения будущего военного похода в столицу они начали дискуссию. Речь шла совсем не о походе. Началось обсуждение смысла, которого до Палаги не доходило очень долго. Браззавиль толкнул его локтем. «Тебе задали вопрос», – прошептал он. «Я вообще не знаю, что мы здесь делаем», – не впопад ответил Палага, зато сказал правду. И он увидел, как Эл одобрительно кивает его словам. Неужели он сказал что-то умное? На всякий случай Палага вслушался в возражение на его фразы и, наконец, смог вникнуть в ход дискуссии. «Даже этот неизвестный воин считает нас дикарями. А я на стороне Эл. Нас не будут считать правыми, если мы просто захватим власть в городе», — говорил один из сторонников Эл. «Одним только вашим отрядом вы ее не захватите», — заговорила Эл. «Таких, как ваш, я знаю не менее 40 племен. Вас не считают даже единым народом. Вы разделились когда-то, чтобы выжить. Теперь считается, что каждый выше остальных». «А почему король молчит?» — спросил тот самый старик, который просил Эл стать королевой. «Я бы на его месте тоже молчала так же и высказывалась бы, как этот славный человек», — он указал на Палагу. «Мне неприятно, что я затеяла эти переговоры. Мне виделось, что хоть немного вы начнете понимать смысл притязаний на власть. И мне, оказывается, было грустно ошибиться. Вы не принесете этим блага. Вы разрушите даже то малое, что вам достанется. Все, что я слышу, это возгласы о лучшей жизни, которую вы желаете просто отобрать у других, не больше». Эл взяла свою палку и тряхнула ее. «Из этой хорошей палки две такие же не получится». Она резко встала и с хрустом сломала ее об колено. «Будет две поменьше, только и всего. А мне придется искать другую». Она поднялась и ушла из круга. Палага сообразил, что они остались одни, и ринулся было за ней. Но ему навстречу выскочил весьма внушительный человек. Он вытянул руку, и Палага понял, что теперь ему придется схватиться с ним. Ручищи уперлись ему в грудь, но толчка он не ощутил. «Постой, дружище!» Миролюбивым тоном заговорил великан. «Она сердится на нас. Ее трудно понять. Мы никак не поймем, что она желает. Зачем сломала свое оружие? Вы такие же смертные, как и мы. Просто чужеземцы. И мы не желаем вам зла. Пожалуйста, поясни нам ее слова». «Да я сам плохо иногда ее понимаю. Она мудрено выражается», — ответил Палага. «Я поясню». Послышался негромкий голос Бразовиля. Палага обернулся и окончательно понял, что живыми они из этого сборища не уйдут. Мурашки побежали по коже. Но не бросать же этого глупца одного. На всякий случай, до того, как Бразовиль начал говорить, Палага встал за его спиной, чтобы отразить вероломную атаку. Недалеко от них валялась сломанная палка. И он придумал, как ловко ее подобрать. Бразовиль встал, и Палага одобрил этот ход, подав палку ему. «Все мы. Я. Мой друг». Он посмотрел на Палагу. Тот кивнул, предупреждая, что готов к битве. «Вы. Эл. Мы существа этого мира. И он достаточно велик, чтобы нас всех вместить. Несколько месяцев назад я бесцельно бродил по дорогам наших земель. И я видел смысл только в том, чтобы перемещаться из одного места в другое. В тот день, когда мне предрекли стать королем, я даже не ощутил радости. Я испытал горе. Я счел, что надо мной посмеялись. Не просто поверить, что судьба возлагает на тебя некий труд. И первое, что следует понять – зачем? Что я знал тогда? Дороги. Я видел, что люди ссорятся и спорят. Я видел, как они похожи, как одинаковы их заботы. Мне было все равно. Я не хочу ничего из того, что мне могут дать в столице или в других землях. Мне нужно немного. Мне важно понять, зачем я это беру. Что мне делать с тем, что мне подарят или я украду, одолжу. Здесь важны смысл и последствия. Так же и с властью. Стану ли я принимать на себя заботу о том, что мне вручат? Сохраню, приумножу или разрушу? Что я сделаю? Эл предложила помощь не потому, что ценит вас больше других. Она очень хорошо сказала об этом сегодня. Потому что она не думает о землях Алмейра, о пустошах, о столице. Она думает обо всем этом сразу. И она желала научить так думать и вас. Бразовиль поднял палку, она распалась в его руках на две части. «Если вам вручить это как единое целое, земли крепкие и обустроенные». Он попытался составить палку вместе. «Думая о своем благе, а не о мире в целом, вы разобьете мир на удобные вам части». Он разъединил палку надвое, а потом бросил одну часть на землю. «А когда вы истощите одну часть...» Он с хрустом сломал половину палки. Палага и не предполагал, что у него такая силища. «Вы найдете, что отобрать у других, и этого в скорости не станет. А потом и совсем ничего. Ваше благо в том, что вы свободны, а беда в том, что вам нечего беречь. И вы проиграете в любом случае. Вы заберете себе столицу, но ее защитники будут стоять насмерть ради сохранения своих традиций, а жители Алмера умрут за свои хранилища мудрости, за свои храмы, за город, дарованный им владыкой. Придите как защита, как надежная поддержка. Научитесь тому, что знают они, и вы станете втрое мудрей. Не великое дело отобрать кусок земли, а потом отвоевать его и защитить. Вы потому и презираете ваших соседей, что они так же поступают. Объединитесь же, и перед вами будут корабли Алмейра и море, ставшие плодородными красивыми земли ваших предков, столица всех земель, прекрасная Гирта, поселение Саха. Везде вас примут как соседи, не считая вас и ваших детей дикарями, которые пришли отобрать то, что другие создавали поколениями. И если один из вас нашел способ сразиться со жрецами другого мира, то и вам он откроется. И они не получат больше жертв. Они останутся единственными, кто станут вам чужаками. И та, что принесла эту палку, не будет искать другую. Ей не придется бродяжничать по миру, чтобы примирить вас друг с другом.